Глава 564. Место уникальных возможностей. Манхау почувствовал, как у него холодок пробежал по спине. Он сухо закашлялся и посмотрел на Фан Юй впереди. Мысленно он зарёкся когда-нибудь ещё провоцировать её в будущем. Может, она и вспыльчивая, и норовистая, но не это было самым страшным. Только что она начала большую аферу, в которую планировала заманить Зы Сяо Сяо, при этом никак не выдав своих планов. От этой мысли спина Манхао покрылась холодным потом. За годы культивации Манхао кого только не обманывал, начав свой блистательный путь с секты Покровителя. Разумеется, он понятия не имел, сколько людей грызли локти от ярости от одной мысли о том, как он обвёл их вокруг пальца. Самое жуткое в этой ситуации было то, что сам Манхао не считал, что он обманывает и дурит людей. Для него этот аферизм превратился в своего рода привычку, которая затем переросла в инстинкт. Такой инстинкт приводил к поистине ужасающим последствиям, ведь как только у него появлялся шанс кого-то облапошить, он незамедлительно приводил свой зловещий план в исполнение. «Это... старшая сестра. Возможно, это не самая лучшая идея», — сказал он, прочистив горло. «Но-но, не надо стесняться!» — загадочно улыбнулась она. «Думаешь, твоя старшая сестра не заметила, на какую часть Зы Сяо Сяо ты пялился, когда впервые её увидел?» Эти слова пронзили Манхао словно острый клинок. Он хотел было объясниться, но вдруг понял, что любые отговорки лишь убедят её в обратном. В итоге он лишь натянуто улыбнулся. «Поможешь мне облапошить её?» — сказала она с блеском в глазах. «И не останешься в обиде. Зы Сяо Сяо хоть и бесстыжая, узколобая, злобная и лицемерная девка, но... она весьма хороша собой, да к тому же целомудрена. Из неё выйдет отличная любовница». «Даже я вынуждена это признать!» Фан Юй, похоже, действительно считала свой план хорошим. Заметив натянутую улыбку Манхао, она отрезала. «Отлично, решено! Мы сделаем это!» «Я...» Манхао попытался возразить, но Фан Юй стремительно умчалась вперёд, оставив Манхао в облаке пыли. На её губах играла самодовольная улыбка, а глаза ярко блестели. Чем больше она думала о своём плане, тем сильнее убеждалась в собственной хитрости и расчётливости. Она действительно устроит этой проклятой Зы Сяо Сяо такую аферу, которую она запомнит надолго. Манхао продолжал натянуто улыбаться, притворяясь, будто не услышал последнюю часть её плана. Он прибавил ходу, чтобы догнать её. На её лице было доброжелательное выражение, при этом он оставался настороже. Всё-таки он уже давно научился скрывать от окружающих свои чувства. Обычно он слабо улыбался, чтобы не дать другим понять, о чём он на самом деле думает. «Она совершенно не опасается удара в спину», — внезапно понял он. «Или она очень хорошо притворяется?» Манхао невольно вспомнил их первую встречу неподалёку от пещеры перерождения. Это, в свою очередь, напомнило ему о странном феномене, произошедшем с его рукой. В этой ситуации было слишком много неясностей. «Возможно, всё встанет на свои места, когда мы доберёмся до трупа». «Тогда-то я и приму решение». Глаза Манхао едва уловимо блеснули. Занявшийся рассвет начал разгонять тьму древнего мира бессмертного демона. Солнечный диск медленно поднимался в небе, пока Манхао и Фан Юй двигались через руины на полпути от второй к третьей горе. Эта местность серьёзно пострадала, повсюду валялись трупы, а в воздухе улавливалась странная смесь запаха непередаваемой древности и разложения, которая никак не желала уходить. Белокаменные плиты на земле были разбиты на мелкие кусочки, богато изукрашенные здания выглядели так, будто по ним ударила ладонь какого-то огромного гиганта. Удар был настолько мощный, что он полностью уничтожил строение, а ударная волна разрушила всё в радиусе 10 тысяч метров. «Отлично, мы на месте», — сказала Фан Юй. «В этот раз пришли только 3 члена клана Фан. Я извещу остальных, чтобы они случайно не выбрали это место». «Это труп ученика с довольно высоким статусом во внутренней секте. Хотя он и не ученик Конклава, но предыдущие поколения практиков клана Фан рассказывали, что у этого человека очень много друзей. Если ты всё сделаешь правильно, то точно сможешь добыть немало ценного». С этими словами она вынула нефритовую табличку и передала Манхао. В ней записаны 7 путей, которые избрали члены клана Фан прошлых поколений. Всё, что они сказали или сделали. Поскольку временной период точно неизвестен... «Содержание этой таблички, возможно, и вовсе тебе не пригодится. Хотя ты всё равно можешь изучить содержимое». Фан Юй огляделась, а потом двинулась вперёд. Пока они шли, Фан Юй перешла к более практичным объяснениям. Внимательно смотри, каким путём я иду. К примеру, видишь здесь? Это защитная магическая формация, причём весьма прочная. Она может обезопасить тебя. О, не трогай это. Здесь скрытое сдерживающее заклятие. И это тоже не трогай. Жди здесь, пока не догорит палочка благовоний. Внимательно следи за тенями на земле. Манхао кивал в ответ на её предостережение. Его подозрения относительно Фан Юй продолжали расти, особенно когда он понял, что она действительно ничего от него не скрывает. Они окольным путём добрались до центра руин, через несколько часов наступил полдень. Манхао неожиданно остановился и посмотрел куда-то вдаль. В центре каких-то развалин в воздухе парила нефритовая табличка, испускающая яркое голубое свечение. Кроме того, её окружало множество потоков магических символов. Выглядело это очень красиво. На нескольких дюжинах метров, окружавших табличку, поблескивали сдерживающие заклятия. «Даже не думай об этом!» Словно прочитав его мысли, сказала Фан Юй. «С самого первого оказавшегося здесь члена клана Фан вплоть до сегодняшнего дня никто так и не смог пройти через эти сдерживающие чары. Если приглядеться, то нетрудно заметить, что даосская магия в этой нефритовой табличке находится среди тысячи самых могущественных наследий и божественных способностей». Говоря это, она с печалью смотрела на нефритовую табличку. «Видишь вон те трупы рядом с сиянием? Немало глупцов из прошлых поколений поддались жадности и попытались пробиться через сдерживающие заклятия». На это Манхао спокойно кивнул. Он уже давно заметил, что некоторые трупы отличались от погибших членов секты Бессмертного Демона. «Сколько раз открывался древний мир Бессмертного Демона?» – внезапно спросил он. «Есть ли шанс, что кто-то из членов секты ещё жив?» «Нет», – ответила Фан Юй, покачав головой. «Все мертвы. Никто не выжил, если не считать тех, кто успел спастись до катастрофы. Хоть всё и произошло давным-давно, древние записи недвусмысленно говорят, что секту буквально стёрли с лица земли. Если он открывается каждую тысячу лет, почему нельзя просто остаться здесь?» Последовал очередной его вопрос. Фан Юй, похоже, ничуть не удивил этот вопрос. «Единственные, кто могут остаться, это мертвецы. Остальные будут отправлены обратно домой, когда мир закроется. Не удивляйся, откуда я это знаю. Я задавалась этим же вопросом. И ответил на него единственный член старшего поколения в клане, который лично был здесь в прошлый раз». Манхао больше не задавал вопросов. Он молча последовал за Фан Юй. В этот раз они шли около 2 часов, пока не достигли одного полуразрушенного дома. Оглядевшись по сторонам, Фан Юй вынула нефритовую табличку и раздавила её. Дом начал расплываться в воздухе, а потом и вовсе исчез. На его месте на самом деле находился огромный кратер. Это совершенно не удивило Манхао. За время их путешествия он видел, как Фан Юй проделывала нечто подобное 7 или 8 раз. К тому же она постоянно проверяла, нет ли за ними слежки. На дне кратера лежал труп. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на нём не осталось ни мускулов, ни крови. По сути, это была мумия, чьё лицо было обращено к небу. Похоже, последнее, что он видел перед смертью, было небо. Даже спустя столько веков на его лице по-прежнему угадывались страх и одиночество. Его звали Сюйлун. Он очень долго был членом секты Бессмертного Демона. Свой путь он начал в качестве ученика внешней секты, но со временем поднялся до внутренней секты. В конечном итоге он пожертвовал собой во время катастрофы. Если бы не она, то ему, возможно, удалось бы стать учеником Конклава. Фан Юй протянула ему 8 нефритовых табличек с информацией о древнем мире Бессмертного Демона. Одну за другой она передавала их всем Манхао. «Осталось не так уж и много времени», — сказала она. «Здесь ты будешь в безопасности. Мне надо отправляться в другое место к моему трупу». Фан Юй серьёзно посмотрела на Манхао, совершенно не пытаясь скрыть задумчивость в своих глазах. Манхао посмотрел на нефритовые таблички, а потом поднял глаза на уже уходящую Фан Юй. Спустя какое-то время он решил оглядеться. Поблизости явно не было ничего опасного. Нетрудно было догадаться, что немногие забредали сюда в поисках подходящего телоносителя. «Только не говорите мне, что она и вправду не замыслила ничего дурного», – пробормотал Манхао. Он сел на корточки рядом с трупом и задумчиво на него посмотрел. Мало-помалу выражение его лица начало меняться, он действительно был впечатлён. Этот мертвец был во много раз сильнее, чем виденные им мертвецы в развалинах. Даже на 7-й жизни он не смог поцарапать его череп. У него немного закружилась голова, он ощущал исходящее от трупа давление, от которого у него волосы встали дыбом. Его тело сковал холод, а сердце налилось непередаваемой тяжестью. Наконец он вышел из забытья, отошёл на пару шагов и утер холодный пот со лба. Так вот какие они, ученики внутренней секты бессмертного демона. Он кардинальным образом отличается от других осмотренных мною трупов. Он гораздо сильнее их всех. Должно быть, все виденные мною трупы снаружи – обычные ученики внешней секты. Он глубоко вздохнул и сел в позу лотоса. Это действительно не какой-то зловещий план, Фан Юй. Как интересно. Что ж, осталось около 40 часов. Если я останусь здесь, то с большой вероятностью попаду во второй мир. Вот только... С блеском в глазах он посмотрел в сторону третьей и четвёртой горы. Как он мог забыть свое пробуждение во время путешествия в реке звезд и в особенности мужчину, стоящего на вершине четвертой горы? Он не знал, ни сколько раз открывался древний мир бессмертного демона, ни сколько практиков разных поколений здесь побывали. Был ли среди них хоть один, кто проснулся так же, как он? Даже если такие и были, такое наверняка случалось крайне редко. Все-таки он был абсолютно уверен, что проснулся только благодаря помощи Хань Шаня. К тому же, если в прошлом действительно были проснувшиеся, они могли просто не увидеть того же, что и он. Мэн Хао допускал, что он был единственным человеком, кто видел мужчину на горе. В этом заключается мое преимущество над другими. Ведь это предоставляет совершенно уникальные возможности. Если я останусь ждать здесь, то буду в полной безопасности. Но тогда мне придется отказаться от этого уникального шанса. Он начал колебаться. Этот человек на четвертой горе. Кто он такой? Тщательно все взвесив, глаза Мэн Хао засияли решимостью.